споры, дискуссии не возникали. Соратники Сталина старались чаще всего угадать мнение вождя или вовремя поддакнуть. Даже самому единодержцу это иногда надоедало. Расскажу один случай. Когда за обедом накануне 18-го съезда партии зашла речь о подготовленном докладе Сталина, и все начали хором дружно его хвалить, Сталин вдруг жестко бросил: «Так я дал вам вариант, который я забраковал, а вы аллилуйю поете. Вариант, с которым буду выступать, весь переделал». Все осеклись. Наступило неловкое молчание, но Берия быстро нашелся. «Но уже и в этом виде чувствуется ваша рука. А если вы переделали этот вариант, можно представить, каким сильным будет доклад». Политбюро, избранное после 17-го съезда партии, Андреев, Ворошилов, Каганович, Калинин, Киров, Кассиор, Куйбышев, Молотов, Орджоникидзе, Сталин, собиралось еще достаточно регулярно, но не всегда в полном составе. Чаще вопросы решались узкой группой – Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов. Позже еще Жданов или Берия. Со временем Сталин создаст внутри Политбюро различные комиссии, так называемые «пятерки», «шестерки», «семерки», «девятки». Как сообщил в своем докладе на 20-м съезде партии Хрущев, эта система, смахивающая на карточную терминологию, была закреплена специальным решением Политбюро. Конечно, жизнь сложна, проблем много. И всегда, как еще при жизни Ленина, возможно создание различных комиссий для решения тех или иных вопросов. Но, несмотря на важность работы комиссий, все принципиальные решения должны приниматься полным составом Политбюро, Центральным комитетом. А сведение управляющей функции партии к мнению «пятерки», в которой, конечно, было тоже одно мнение, обесценивало всякую коллегиальность. На документах во множестве им рассматриваемых Сталин оставлял обычные резолюции: «согласен», «за», «можно», а иногда бумаги направлял своим соратникам для того, чтобы выяснить их мнение, хотя часто не придавал им никакого значения. В апреле 1936 года Пятаков пишет письмо Сталину с просьбой разрешить полет стратостата СО-35-1 при благоприятной метеорологической обстановке. Сталин на документе пишет, как будто советуясь: «товарищу Ворошилову, как быть?» И Сталин. Ворошилов отвечает: «товарищу Сталину, думаю, что можно разрешить. К. Ворошилов. 7.4.36». Еще ниже на этом же документе следует категорическое: «я против». И Сталин. Подобная безапелляционность в решениях, которые без аргументов отвергали другие мнения и оставляли в силе лишь свое, постепенно создали обстановку, когда многие члены и кандидаты в члены Политбюро стремились прежде всего предвосхитить решение Сталина. Некоторым это хорошо удавалось, особенно Берии, когда он вошел в состав Политбюро. Знакомясь с результатами многих поименных опросов, голосования по тому или иному вопросу, которые проводил Сталин, я не встретил ни одного случая, когда кто-нибудь, хоть косвенно, поставил под сомнение явно ошибочные, а порой и преступные предложения. Никто не желал серьезно возражать даже в самой деликатной форме. Мы знаем, чем бы, скорее всего, это кончилось, но часто даже люди, находясь у черты, которая отделяла жизнь от небытия, покорно соглашались с мнением вождя, означавшим для них смертный приговор. Да, обсуждение любого вопроса проводилось на основании указаний и установок вождя. Даже формулируя часто верные хозяйственные, социальные, технические вопросы, пути их решения, участники совещаний, заседаний, пленумов непременно были вынуждены освещать их идеями, положениями, выводами, высказанными в разное время Сталиным.